Часть вторая. Я так хочу тебя, что даже чувствую это на вкус. Но ты недостижим. В объятиях другого, который тебе безразличен. Теряешь ли ты голову от счастья? Спасибо. Exit Wounds. Глава первая. 2014 год. 20 апреля. Москва, ВДНХ. Фонтан «Дружба народов» — один из основных символов ВДНХ. Просто потрясает воображение. Мимо него невозможно пройти. Хочется внимательно рассмотреть лица 16 девушек, символизирующих Союзные республики. Весна разыгралась на улицах Москвы, и золотистые фигуры фонтана сияли на солнце, заставляя довольно жмуриться, впитывая тепло. Поэтому я не удержалась и присела на краешек чаши. Туристы бросали через плечо монетки в воду фонтана. Такова традиция. Если хочешь еще раз вернуться в город, оставь монетку. Со всех сторон доносились ароматы яблок в карамели, сладкой ваты, вареной кукурузы, пончиков и кофе. Лед и снег окончательно покинули город, уступив дорогу весне. Аттракцион «Кобра» сделал мертвую петлю, и крики катающихся на нем, испуганные и восторженные, оглушили прохожих. Я же наблюдала за тем, как медленно движутся кабинки колеса обозрения на фоне чистого, ярко-голубого неба. В наушниках звучала песня, ставшая гимном последних 3 лет моей жизни. «Коматоз», группа «Скелет». Но тут мне эти самые наушники резко выдернули из ушей. «Эсенцева!» — вскрикнула Аня, даря удушающее объятие. Милена улыбалась в стороне, держа под руку Кулакова. «Да-да, за эти 3 года всякое произошло, но об этом чуть позже». «А где Максим?» — спросила Аня, оглядываясь по сторонам, словно пыталась высмотреть парня, которого я в глаза не видела. «Он не смог прийти, у него пары до вечера», — нагло соврала я. Не могла же я признаться, что бросила очередного парня, не провстречавшись с ним и 2 месяцев. «Отлично выглядишь, Гайка», — между делом заметила Милена. Подразумеваю, Грачевская просто радовалась, что я надела не бомбер, подаренный одним особенным летом, а черное пальто. Мы встречались на ВДНХ каждую среду и пятницу после пар. Так вышло, что выставка стала для нас универсальным местом встречи. Я поступила в ВГИК, Миленка, как и хотела, в педагогический, а Аня в ГИТИС. Сегодня пятница, и мы решили отметить выходные походом в кино на «Первого мстителя», только что вышедшего в прокат. По дороге к кинотеатру Аня рассказывала нам обо всем, что произошло в институте за 2 дня. Закаленная Милена шла в черной косухе нараспашку за руку с Андреем, который, повзрослев, стал предпочитать в одежде официальный стиль. За 3 года внешне все мы сильно изменились. Черты лица у меня заострились. Волосы я выкрасила в яркий блонд и редко выходила из дома без стрелок. Аня отрастила волосы до пояса. Натуральная блондинка производила впечатление воздушной зефирки и вызывала желание потискать ее. Настолько умилительным созданием она стала. Милена не изменяла насыщенному черному каре. Однако слегка поправилась, и теперь ее фигура приобрела аппетитные изгибы в самых подходящих местах. Что еще произошло за эти 3 года? Достаточно, чтобы перевернуть мировоззрение с ног на голову. Мы действительно уехали из деревни в тот же день, когда было найдено тело Кристины. Когда впервые за 2 десятка лет там прошелся ураган. Когда случился мой первый поцелуй. Через 2 месяца после возвращения в Москву дедушке поставили диагноз — рак кишечника 4-й стадии. Мне пришлось отложить в долгий ящик свои душевные терзания и помочь дедушке бороться с недугом. В школу я ходила как в воду опущенная. Отметки по биологии и химии становились все хуже. Меня впервые в жизни не ругали за плохие оценки. Мое будущее отошло на 2-й план в связи с возможным отсутствием дедушкиного. Болезнь ли, совесть ли но что-то побудило дедушку сделать мне на Новый год необычный для него подарок. Под елкой я нашла новенький фотоаппарат Nikon D3200. Мама тут же принялась ругать деда за то, что он позволил себе такие траты на столь бессмысленный атрибут. Бабушка в принципе не поняла, что это за штука и с чем ее едят. А я уставилась на фотоаппарат полными слез глазами, щипая себя, чтобы проснуться. Дедушка никак не прокомментировал свой подарок, но я поняла, что таким образом он подарил мне возможность выбрать свое будущее. Через 2 месяца его не стало. Мне хотелось кричать, биться головой о стену. Казалось, все в жизни потеряло смысл. Я потеряла любовь, чтобы сохранить мир в семье. А затем потеряла дедушку, чтобы увидеть семейные проблемы во всей красе. Бабушка и мама не справились с этой потерей самостоятельно. Они обратились к алкоголю, чтобы заглушить душевную боль. А я осталась одна, против всего мира. Меня охватила паника. Как справиться со скорбью самой? Как подготовиться к экзаменам за оставшиеся несколько месяцев, поскольку из-за навалившейся тоски мне было тяжело даже поднять себя с постели? И главное, что делать дальше и куда поступать? Я сочла дедушкин подарок знаком. Мечта стать фотографом вдруг показалась не такой уж далекой, а вполне осуществимой. Появилась новая социальная сеть, и через нее, и через группы ВКонтакте искала модели для съемок, чтобы набить руку и сделать портфолио. Уже в мае я твердо решила поступать во ВГИК, на режиссерский факультет. Оставалось только поднапрячься, чтобы получить бюджетное место. Разобравшись со своими проблемами, я созрела для встречи с девочками. Они писали мне каждую неделю. Порой я игнорировала их сообщения, порой вообще не выходила в интернет. Это было нечестно по отношению к ним, но по-другому у меня не получалось. Пыталась ли я связаться с Аликом? Одна мысль о нем сжимала сердце до размеров песчинки и учащала дыхание. Первые 2 месяца после возвращения я ненавидела себя за то, что оставила его одного в той жуткой, кошмарной ситуации. Потом мы узнали, что его семья уехала сразу после похорон Кристины. Дело об убийстве до сих пор оставалось нераскрытым. Контактов Алика ни у кого не осталось, а с Титовым никто из нас не был в теплых отношениях, даже дядя Федя, поэтому связаться с ними оказалось невозможным. После смерти дедушки мы перестали ездить в деревню. Мы вообще перестали быть крепкой семьей, которая, по всей видимости, на нем держалась. Ни бабушка, ни мама не в состоянии были помочь мне с поступлением. Никто из них не поддержал и не помог пережить душевную боль, бредущую за мной по пятам по сей день. Они нашли себе компаньона-психолога. Алкоголь. А мне казалось, что в мире вообще не осталось людей, способных помочь мне почувствовать себя в безопасности. Тогда и настало время бесповоротно взрослеть и осознавать, что кроме меня самой мне больше никто не поможет. Единственное, что оставалось неизменным — моя верхняя одежда. Бомбер, подаренный Аликом, я носила постоянно, только в сильные морозы, перелезая в пухавик. 20 апреля, общежитие, поздний вечер. «О, привет!» — махнула рукой Юлиана, даже не взглянув на меня. Она сидела за ноутбуком, быстро перебирая пальцами по клавиатуре. Юлиана тоже жила в Москве. Нас обеих поселили в лишнюю комнату, потому что только мы с ней не могли позволить себе продолжить жить с семьей или снимать квартиры. В первую очередь комнаты выделяли студентам, приехавшим из других городов, но нам удалось выбить жилье, договорившись с комендантом общежития и проректором. Мы быстро сдружились, так как обе оказались творческими людьми. Она писала книги, я фотографировала. «Ну как, закончила редактировать?» — поинтересовалась я, снимая пальто. Комната у нас была маленькая, но уютная, со своей электроплиткой, отдельным душем и приятными нежно-голубыми стенами. Юлиана расположилась на своей кровати. Темные волосы упали на лицо, карие глаза блуждали по экрану. «Чушь какая-то получается. Сможешь прочитать главу?» Конечно, только дай мне сходить в душ. А с названием определилась? Прошу, не говори, что оставила роковые страсти. Больше склоняюсь к малиновым грезам. Слушай, Юлиан, зря ты себя так мучаешь. Мне первый вариант истории нравился. Из-за тебя теперь меня посещают мысли купить билет в один конец в Америку и найти там своего рок-музыканта. Ага, и оставить меня здесь одну? А кто будет в 4 утра комментировать новую главу и читать ее вслух? Вот уж нет, рассмеялась Юлиана. Примечание. Отсылка к дилогии «Виноградные грезы» Джулии Романтик. Узнав о поступлении, я твердо решила переехать. Так как, кроме дедушки, никто моим будущим не интересовался, на мой переезд всем было благополучно наплевать. И я еще ни разу не пожалела о своем решении. «Как дела с Максимом?» Юлиана все же оторвала глаза от экрана. Ее пухлые бледные губы осуждающе сжались. Уж она-то знала всю правду. «Отстань, я в душ». «Опять?» «Аглая, да тебе хоть кто-нибудь может угодить?» «Да, один парень с вьющимися каштановыми волосами, шрамом на щеке и лукавой улыбкой». «Занимайся книгой», — буркнула я и вошла в душ. Юлиана была права, да и подруги неоднократно мне об этом говорили. Только они не понимали истинной причины частой смены партнеров. А вот я знала. Я просто пыталась собрать образ Алика по кусочкам. На первом курсе встретила Юру, одногруппника. У него были зеленые, как у Алика, глаза. Этим он меня и зацепил. Мы встречались 2 месяца. Хотя уже после первого поцелуя я поняла — не то. Где же взять то магическое электричество, выстреливающее при каждом касании Красильникова? Затем Боря. У него на щеке был шрам, почти идентичный шраму Алика. Тоже не то. Потом Сережа. Его я выбрала из-за прически, срисованной с прически Олега. Первый раз у меня случился с Владом. Он курил, а этот запах мгновенно возвращал меня в те дни, когда мы сидели с Аликом в машине. Да и вообще он был хорошим парнем. Но я так и не смогла заставить себя полюбить его. Без чувств, которые мне однажды повезло испытать, я встречаться не собиралась. Максим относился к той же истории. Может, на мне теперь лежало проклятие? Или волшебство любви действительно принадлежит только 2 людям, которым суждено найти друг друга, чтобы испытать запредельные чувства? «Так, давай-ка оценю твой шедевр», — хлопнула в ладоши я, выйдя из душа. Юлиана довольно улыбнулась и протянула мне ноутбук. Глава вышла чудесной, но этой перфекционистке было мало моей похвалы. Что ж, я ее понимала. Ведь когда Юлиана хвалила мои фотографии, я тоже отнекивалась, уверенная, что над ними еще работать и работать. Около 2 часов ночи мы улеглись спать, а ближе к 5 утра проснулись от запаха гари.